Waka Waka War. Что может быть лучше, чем кружечка вкусного чая? Только лишь вкусный чай за интересной беседой. Именно к этому я и приглашаю тебя. Заходи в Telegram Пранкоты, нажимай на кнопочку «Участвовать», и, возможно, ты станешь одним из тех 5 счастливчиков, с которыми мы в ближайшее время пообщаемся в скайпе. Взыскание Алины Романовны. Так. Владимир Федорович, звони по поводу задолженности, да. По карте рассрочка халва. Ой, это опять по карте. Мы не оплатили. Ой, ну, знаете, проблемы такие вообще сейчас с деньгами. Совсем. Прям. Что делаете? Проблемы, говорю, с деньгами в данный момент совсем. Вот жена совсем в истерике, денег нет. Может, вы как-то войдете в положение? Не оплачиваете? Потому что денег нет, понимаете? На сегодняшний день у вас два долга. По карте халва 54 тысячи 100 рублей, по денежному кредиту 43 тысячи 800. Это факт, да. Ну что-то делать мы с этим будем, скажите. Успокойте, пожалуйста, истерику, или выйдите за другую комнату. Она опять слышит о задолженности, и у нее начинается просто, понимаете? Она не может успокоиться. Может, мы как-то с вами это, ну, разберемся, потому что как вы звоните, и у нее начинается опять истерика. Может, вы не будете звонить, а я сам как-то заплачу, но к чему эти звонки постоянные? Когда вы будете готовы заплатить? Слушайте, да когда решил вопрос с деньгами? Сейчас требование банка оплату произвести до 13 мая. Я понимаю, но вы видите, у человека истерика начинается. По карте халва. А при чем тут человек, который не имеет никакого отношения к данному кредитному обязательству? Никакого отношения не имеет. Нам все вместе платить. Ну, это ваше право привлекать ее к обязательствам своим. Банк, ну, да, но видите, как она на это реагирует или не видите? Зачем вы усугубляете? Ну, при чем тут банк? Ну, в смысле, это вы причем создали тут данную ситуацию? Нет, подождите секундочку. Вы названиваете, значит, задолженность. Естественно, у человека будет психологическая травма. Вы хотите, чтобы выезжали специалисты вместе со службой судебных приставов? А почему не специалисты, вообще, я не понял? Потому что вы имеете задолженность перед банком, соответственно, банк, да. Ну, так, слушайте, подождите. Вы удерживаете незаконным образом денежные средства, ага, принадлежащие банку. Образом. Ага, я понял. Я понял вас. Соответственно, намерен обращаться в суд. Уже подготовлены документы для этого. В дальнейшем работа будет передана либо в коллекторское агентство, а либо в службу судебных приставов. Mm-hmm. Принудительное взыскание, сами понимаете, арест имущества, арест счетов, согласно 229 федерального закона об исполнительном производстве. Mm-hmm. Поэтому важно понять, готовы ли вы добровольно решать вопрос, или будет принудительное взыскание. Я-то готов. Владимир Федорович. Я-то готов, понимаете. Готов. В установленные сроки какая сумма поступит? Я не знаю даже, если честно, что получится в установленные сроки. Тогда наш разговор оценивается как уклонение. Не совсем. Нет, почему? Я же сказал, что я не против. Секундочку. Хорошо. Какая сумма до 13 числа поступает по обоим кредитам? Я не знаю пока. К сожалению, банк не может строить работу на основе невнятной информации. Нам нужно предельно точно определить процедуру погашения вашей задолженности. Так все будет нормально, вы не переживайте. Погасим, все будет ок. Телефон дополнительный для связи назовите. Дополнительный для связи. Домашний, например. Ну, только этот есть и все. Адрес проживания, адрес прописки назовите. У вас есть вся эта информация? Я не понимаю, зачем вы донимаете людей еще? Смотрите, я сверяю с анкетным данными. Ну вы довели, позвоните, до чего, а? Ну. Ну вы же спокойны. Ну я спокойна, она не спокойна, ну. Вы выбрали себе, соответственно, жены данного человека. Ну да, ну так, а теперь вы названиваете, названиваете и создаете такие проблемы. Давайте вы не будете звонить. Звонки продолжаться будут дальше. Нет, давайте вы не будете звонить. Если вы сейчас не предоставляете адрес проживания, будем ходатайствовать, чтобы специалисты выехали к вам домой. Специалисты домой? Владимир Федорович, требование банка неизменно, срок вам до 13 мая. Ждем поступления денег. Чуть позже с вами свяжемся. Соответственно, назовите дату 12 или 13, вы внесете оплату. До свидания. Звучит невероятно, но стрим сегодня в 8 вечера по ссылочке из описания. На нем тебя ждут пранки с использованием фоновых звуков. Не пропускай, потому что подобного ты еще не слышал. Ссылка в описании.